Глава третья. Агния. Ручки тяжелого пакета неприятно врезались в пальцы. Не нужно было так увлекаться покупками. Взяла бы в магазине только самое необходимое, и не было бы проблем. Но сегодня я закончила работу над своим портфолио, и мне хотелось это как-то отметить. Но что делать со всеми купленными продуктами, я до конца не понимала. Готовить-то ни я, ни Варя не умели. Накануне я вычитала один рецепт пасты и решила, что сегодня самый подходящий день для начинаний. Тем более, что настроение у меня было отличное. Своим портфолио я была более чем довольна, и мне уже не терпелось кому-нибудь его показать. На улице меня встретило жаркое летнее солнце. Не думала, что в Питере мне так повезет с погодой. Переезжая сюда, я готовилась к худшему, к хмурому низкому небу и частым холодным ливням. Но июнь, безусловно, удивлял и радовал. Он был не менее солнечным, чем в моем родном городе. Из-за высокой влажности жара здесь ощущалась совсем по-другому. От яркого солнца окна в домах и витрины магазинов полыхали огнем. На проспекте я влилась в толпу прохожих. С тяжелым пакетом в руке я медленно двигалась в сторону дома. Уже представляла, как удивится Варя, когда вернется домой и увидит приготовленную мною пасту. Почему-то в моем воображении блюдо ничем не отличалось от того, что я ем в обычных ресторанах. Я не сомневалась в своем кулинарном успехе, и настроение мое стало еще лучше. Задумавшись над будущими победами, я не сразу сообразила, что происходит. А происходило вот что. Кто-то аккуратно взял из рук мой пакет с продуктами. Я даже возмутиться или испугаться не успела. Только удивленно подняла голову и посмотрела на шагающего рядом со мной парня. Кажется, его зовут Назар. А вот фамилию я не запомнила. Немецкая какая-то. «Привет», — обворожительно улыбнулся белозубой улыбкой Назар. Он шел в солнцезащитных рейбенах, поэтому я не могла разглядеть его глаз. «Не напугал тебя?» «Привет», — глухо откликнулась я. Немного напугал. Но забирать пакет из рук парня не спешила. Продукты оказались такими тяжелыми, что я даже выдохнула с облегчением. К тому же я с таким пакетом еле плелась, а Назару он явно не доставлял особых неудобств. Парень шел легкой спортивной походкой, особо не подстраиваясь под мой шаг. Теперь мне даже пришлось немного поторопиться. «Ты ведь живешь со мной в одном дворе?» — уточнил Назар. Вот был бы прикол, если бы он обознался и тащил сейчас пакет незнакомой девчонки, которая живет совсем в другой стороне. Может, прикинуться дурочкой и его разыграть? Ну, я решила, что хватит с него и розыгрышей Вари, и кивнула. Да, верно. Прости, что вылили на тебя грязную воду. Назар ничуть не смутился. Снова широко улыбнулся. Когда он припирался с Варей, то казался мне настоящей занозой. Сейчас же рядом со мной шел вполне обаятельный и располагающий к себе парень. «Ерунда. Смечительный я уже ко всему привык», — сказал он. Я улыбнулась. Знал бы он, какие эмоции вызывает у самой Мечетиной. Как только разговор заходил о Назаре, она заводилась так, словно мы спорили о вечных запретных темах — религии или политике. «Меня, кстати, зовут Назар», — напомнил парень. «Да, я знаю». Кивнула я. «Агния». «Агния? Прикольное имя. И очень красивое. Агния, неужели ты собиралась тащить этот тяжелый пакет до самого дома?» «Ты уже устал?» — съязвила я. «Давай я снова сама понесу?» Назар в шутку оскорбился. «Нет, ты чего? Я могу его нести на одном мизинце. Вот, смотри». Он тут же мне это продемонстрировал. «Осторожно, там яйца!» Засмеялась я. На самом деле я планировала доехать на автобусе. В это время мы как раз проходили мимо остановки, и я с тоской посмотрела на толпящихся на ней людей. Несколько женщин в жару обмахивались веерами. Автобуса, судя по всему, давно не было, и я представила, с каким трудом буду протискиваться в душный салон с тяжелым пакетом в руке. «Давай я тебя подвезу», — предложил Назар. Мы остановились возле припаркованного черного Субару. Назар будто все подстроил. Я засомневалась. «Да ладно, я и на автобусе». «Агния, не волнуйся. Тут ехать всего ничего». Парень, больше не спрашивая моего разрешения, по-хозяйски открыл багажник и положил в него мой пакет с продуктами. Нормальный вообще. Я ведь даже не дала своего согласия. Возможно, на моем измученном от жары лице и без того все написано. Мне действительно хотелось скорее оказаться дома. Назар распахнул передо мной переднюю пассажирскую дверь. Ну, хорошо. Все-таки согласилась я. Когда я уселась на место, Назар, явно довольный собой, обошел машину и сел за руль. Завел мотор, включил кондиционер, и внутрь тут же проник прохладный воздух. В салоне витал горьковатый запах мужского парфюма, приятный и еле уловимый. Назар легко вырулил с парковки на широкий проспект. На светофоре небрежно положил одну руку на руле, а второй принялся отбивать пальцами ритм. У Назара красивые и загорелые руки. И профиль тоже красивый. Парень по-прежнему был в очках, поэтому я до сих пор не видела его глаз. Мы ехали с ветерком по летнему городу мимо толпы прохожих и старинных зданий, облитых июньским солнцем. Жара в машине совсем не чувствовалась, и ноги от усталости больше не гудели. Я немного расслабилась и откинула голову на спинку сиденья. «Наверное, Варя наговорила про меня кучу страшилок», — спросил Назар, повернувшись ко мне и обаятельно улыбнувшись. «Есть такое», — призналась я. «Сказала, что ты ходишь ночью по домам и поедаешь детей». Назар хрипловато рассмеялся. «Надеюсь, она уточнила, что я поедаю только непослушных». Я расслабленно рассмеялась в ответ. Назара располагал к себе с первых минут знакомства, хотя обычно я очень настороженно отношусь к людям. Что же у Вари с ним произошло, что она его так ненавидит? Назар вел машину плавно и уверенно. Еще и негромко включил мою любимую радиоволну. В салоне играла Мария группы «Блонди», а мы перебрасывались легкими фразами. Я узнала, что Назар перешел на третий курс и учится по специальности рекламы и связи с общественностью. Я тоже немного рассказала ему о своих планах. Назар время от времени поворачивался ко мне и слушал внимательно, что очень подкупало. Прохладный воздух кондиционера легонько трепал волосы, и я пребывала в каком-то восторженно приподнятом настроении. В наш двор мы въехали, уже будучи хорошими знакомыми. Я не знала, как к такой встрече отнеслась бы Варя, поэтому решила, что лучше об этом помалкивать. Назар вышел из машины, галантно распахнул двери и помог мне выбраться. Обогнув Субару, быстро достал из багажника пакет. Но когда я протянула к нему руку, парень молча кивнул на дверь моей парадной. «Доставлю до квартиры», — сказал он. «Что же ты, по лестнице будешь тяжесть такую тащить?» А я и не возражала. Даже поймала себя на мысли, что Назар отличный парень. Мне жаль так быстро с ним расставаться. Мы поднялись на последний этаж. Я достала ключи и почему-то разволновалась. Парадный Назар наконец снял солнечные очки, и теперь я увидела его ярко-синие глаза. Под внимательным взглядом парня долго возилась с замком. За дверью уже надрывался Харви. «Мечетиной нет дома?» «Нету, у Вари какие-то дела», — ответила я, толкнув бедром дверь. «Сказала, что вернется только вечером». «Понятно», — кивнул Назар. Дверь распахнулась, и на площадку выбежал Харви. Удивительное дело, вроде как за это время мы с ним уже сдружились, но он прямиком направился к Назару. Активно виляя хвостом, начал высоко подпрыгивать на месте. Никогда еще не видела Харви таким счастливым. Я думала, он на своем вращающемся хвосте, как на пропеллере, поднимется в воздух. Назар осторожно поставил на пол мой пакет и присел на корточки. Харви тут же принялся облизывать лицо парня, а Назар смеялся и ласково трепал его за ухом. «Похоже, ты ему нравишься», — озадаченно сказала я, наблюдая за этой картиной. «Да», — согласился Назар. «И это больше всего выводит из себя нашего варвара». Попрощались мы с Назаром вполне тепло. Правда, мне еле удалось загнать обратно в квартиру раздухарившегося Харви. Слава богу, я вспомнила, что в пакете есть собачье лакомство, и только благодаря вкусняшке пес отклеился от парня. По квартире, в отличие от душной улицы, гулял сквозняк. Варя перед уходом оставила открытыми все окна. Я отнесла пакет на кухню, вымыла руки, но разбирать продукты не спешила. подошла к окну и осмотрела солнечный двор. Назар стоял у своей машины и что-то писал в смартфоне. Я, упершись лбом о стекло, рассматривала его. Кажется, он и не думал заходить в свою парадную. Потом парень направился к водительской двери, но прежде чем открыть ее, поднял голову и взглянул на наши окна. Я не успела спрятаться или отойти, поэтому первый ему растерянно помахала. Назар улыбнулся и помахал мне в ответ. Потом сел в машину и дал по газам, оставив меня в недоумении. Или ему понадобилось срочно уехать, не заходя домой, или же нам изначально было сегодня не по пути. Меня не покидало ощущение, что Назар мог подстроить нашу случайную встречу. Был у меня уже один преследователь. Человек-маньяк. Парень, укравший навсегда мой покой и сон. Не проходило ни дня, чтобы не вспомнила о Феде. Иногда мне даже казалось, что от этих мыслей я могу свихнуться. Мне до сих пор было стыдно, что я использовала Федю для того, чтобы позлить отчима. Парень точно не заслуживает такого отношения. Тот весенний день, когда вокруг гремела капель, а я бежала к нему по снегу в одних тапочках, прочно застрял в моей памяти, хотя мне хотелось навсегда об этом забыть. Выскрести эти воспоминания, как перочинным ножом соскребают с дерева старые признания в любви. Как жаль, что на репит мы обычно ставим не только хорошее, но и то, что нас постоянно гложет. Ты была права, когда сказала, что все необратимо. Я просто съехал на любви к тебе, Агния. Но сейчас вижу, что мы действительно зря встречались. Ничего у нас не склеилось. Слишком разные. Практически каждую ночь я прокручивала в голове фразы Феди, которые он сказал мне в нашу последнюю встречу. Глупая ты. Я вижу в тебе только хорошее. Но зря мы так далеко зашли. Будто оба самовольно засунули дуло в рот и спустили курок. И каждый раз после этих мыслей на ночь я испытывала страшную горечь. Федя пожелал мне удачи в Питере, и вроде как здесь у меня действительно все потихонечку складывается. Не без сложностей, конечно, но в этом городе мне даже дышится по-другому. Время от времени меня обволакивало непривычным счастьем. Я сделала это. Я уехала. Я классная, смелая и лучшая у меня впереди. Но Феди мне не хватало. Очень не хватало. Я помнила каждую черточку на его лице. Каждую татуировку, огромного дракона и красивую русалку на шее. В задумчивости, разобрав пакеты, я все-таки не выдержала и направилась в коридор за сумочкой, которую оставила на вешалке. Харви, уже управившись с собачьим лакомством, всюду следовал за мной. И это очень умиляло. У меня никогда не было домашних животных, отчим не разрешал. Теперь же уже привычный цокот когтей по старому паркету успокаивал. Приятно жить с осознанием, что кому-то ты нужен всегда, независимо от того, какой ты человек, несмотря на то, что ты можешь впервые сильно ошибиться или совершаешь подлые поступки каждый день. Тебя все равно любят. Я достала из сумочки телефон и набрала номер Нади. В волнении уселась прямо на пол рядом со входной дверью. Харви крутился поблизости и обнюхивал меня. Надя взяла трубку практически сразу. «Агния, что-то случилось?» — обеспокоенно спросила она. «Нет, Надюш, просто соскучилась», — ответила я. «Ты занята?» Надя — лучшая подруга моей мамы, талантливая художница. И именно ей я доверяла все свои секреты, а не маме. Надя была понимающей, любящей, а главное, всегда верила в мой успех. Надя мне и помогла подготовить портфолио для поступления в художественный. «Нет, не занята», — ответила Надя и тяжело вздохнула. «Я сейчас за рулем, в пробке стою. Тут авария впереди, две из трех полос намертво встали». Действительно, фоном сигналили машины. Я вспомнила свой город. Тополя на обочинах и парящие в воздухе в это время года пух. Странное дело, но я совсем не скучала по родному городу. Меня там больше ничего не держало. Почти ничего. Тот, ради кого я и могла бы там, возможно, остаться, больше не желал меня видеть. «У нас такая жара?» — продолжила жаловаться Надя. «Я просто изнываю. Умираю. У вас там как?» «Тоже на удивление жарко», — ответила я. Нащупала на полу распылитель, который оставила здесь Варя, и брызнула на Харви. Тот сразу облизнулся, отряхнулся, а затем принялся скакать вокруг меня, думая, что я решила с ним поиграть. «Как твоя новая квартира?» — спросила Надя. С Надей мы созванивались часто, поэтому она знала о моём переезде. Каждый раз, когда я звонила ей, мне хотелось спросить про Федю. Наверняка Надя в курсе, ведь Федя — сын её друзей. Но меня что-то останавливало. Вот и сейчас, вместо того, чтобы спросить, как он, ведь ради этого и достала из сумочки телефон, я начала лепетать. «Квартира замечательная. Ты ведь посмотрела фотографии? Тут рядом Овсянниковский сад и Невский проспект. Да-да, я посмотрела по картам. А соседка? Это Варя. Она хорошая?» «Очень хорошая», — ответила я. «Не достает меня по пустякам». Надя засмеялась. «Зная тебя, понимаю. Это очень важное качество в человеке. Я по-прежнему жду тебя в гости», — напомнила я. «Ох, солнышко, отпуск в августе. Так хотелось успеть на белые ночи, но, сама понимаешь, вступительные экзамены — горячая пора». Надя работала преподавателем в местном художественном училище. В старших классах после школы я целыми днями пропадала у неё на работе. «Да, понимаю», — вздохнула я. «А твои дела как?» — осторожно спросила Надя. Конечно, она имела в виду моё поступление. Я рассказала, что завершила работу над портфолио. Надя искренне за меня обрадовалась. «Ну вот, я же говорила!» «Слава богу!» «Да, теперь нужно к собеседованию готовиться». А мама в меня не верила. Надя промолчала. И снова на фоне послышался нервный автомобильный гудок. «Как она, кстати?» С трудом выдавила я из себя. С мамой мы созванивались намного реже. Вернее, практически совсем не созванивались. У нас всегда были натянутые отношения из-за того, что большую часть жизни мы друг друга просто не понимали. «Хорошо», — ответила, наконец, Надя. Я тут же почувствовала неладное. «Только не говори, что она передумала подавать на развод», — сказала я. «Не передумала, конечно», — неуверенно начала Надя. «Но живёт в доме. Твой отчим так и скрывает семью на стороне от прессы и знакомых. Просит Свету дать ему второй шанс». О том, что у отчима есть другая женщина и даже ребёнок от неё, я узнала при помощи частного детектива. Собственно, из-за этого произошла крупная ссора в нашей семье. Но, как выяснилось, моя мама была в курсе происходящего. Ей было удобно закрывать на всё глаза. Для меня это стало настоящим предательством. «Ну, понятно», — вздохнула я. «Ещё и выборы осенью. Ему не до скандалов. Он маму просто так не отпустит». Мне не хотелось больше развивать эту тему, поэтому я перевела разговор. Мы с Надей ещё немного потрепались, пока я стояла в пробке. О погоде, Питере, белых ночах. Несколько раз я порывалась всё-таки спросить про Федю, но так и не решилась. Струсила. Только пообещала Наде выслать фотографии своих последних работ. Надя всегда с интересом следила за моим творчеством. На отбой я нажала в раздосадованных чувствах. Почему, когда дело касается чувств, мы становимся такими трусливыми? И с каких пор я такая нерешительная? Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, я занялась готовкой. Варя с утра уехала на экзамен, а потом собиралась к родителям. Она редко рассказывала про них, обычно сухо, что было на неё совсем не похоже, и вкратце. Но к ужину моя соседка обещала вернуться. Первым делом я выбросила все коробки, которые скопились от служб доставки. Пицца, китайская еда, роллы. Мы спустили на это целое состояние. Да, мне удалось за пару лет скопить хорошую сумму на переезд. Но если я и дальше буду вести такой праздный образ жизни, то совсем скоро мои накопления закончатся. Нужно найти себе подработку. Представляю, как хохотал бы надо мной отчим, если бы я рассказала ему о своих планах. Варя вела страничку какого-то магазина одежды и время от времени продавала там платья, которые шила сама. Моя соседка мечтала открыть своё производство, но рассказывала об этом вскользь, чтобы не сглазить. Варя оказалась слишком суеверной. А ещё у неё было сразу 4 любящих бабушки. 2 обычные и 2 с приставкой «пра», которые частенько одаривали внучку, как и положено большинству настоящих бабушек. Когда я узнала об этом, то очень удивилась. 4 бабушки. Такое богатство. У меня тоже была бабушка. Папина мама, с которой я отлично общалась в детстве еще до развода родителей. Правда, жила она в Сестрорецке. Я еще не успела с ней встретиться, но мне очень хотелось. В последний раз мы виделись, когда я была совсем маленькой. И даже удивительно, как я отчетливо помню все, что с ней связано. Теплые руки и вкусные пироги с капустой. Мы поддерживали связь по обычной почте. Каждый Новый год бабушка присылала мне открытку. Приехать к нам у нее не было возможности, да и с моей мамой ни папа, ни его родственники отношения не поддерживали. На кухне закипела работа. Я четко следовала рецепту. Поначалу все казалось просто, но в итоге я почему-то ничего не успевала. Бекон шкварчал на сковороде, и горячие брызги разлетались во все стороны. Я чертыхалась, бегала из угла в угол, пробовала, что-то солила, забывала, что именно солила и сколько. Харви лежал под столом и с интересом наблюдал за моими метаниями по кухне. В итоге получилось совсем не то, что я планировала. Кажется, паста немного слиплась. Я боялась ее пробовать. На кухне теперь царил страшный бардак. Еще через полчаса я покончила с уборкой и выглянула в окно. Над крышей дома напротив проплывали дымчатые облака. В город пришли белые ночи, и я не сразу могла определить, сколько сейчас времени. Ключ в двери повернулся, и Харви с громким лаем бросился встречать хозяйку. «Какие запахи!» — нарочито весело протянула Варя. Вскоре она появилась на пороге кухни, немного уставшая и какая-то непривычно потерянная. Кудрявые волосы собраны в пучок, в легком платье и разноцветном вязаном кардигане, спущенном с одного плеча. «Как экзамен?» — спросила я, почему-то смущенно, убирая руки за спину. На столе дымились две тарелки с моей впервые в жизни приготовленной самостоятельно пастой. «Пятерка», — ответила Варя, не проходя на кухню. Она встала в дверном проеме и, опёршись плечом о косяк, скрестила руки на груди. При этом у нее был очень загадочный вид. «Ты задержалась у родителей?» — спросила я. «Может, дело в них? И Варя, наконец, приоткроет завесу тайны, что у нее за семья такая и почему она не любит о ней рассказывать?» Но Варя только поморщилась и почему-то шепотом призналась. «Нет, все потом. Это теперь не важно. Агния, кажется, я влюбилась». Я растерянно посмотрела на Варю. До этого признания я на 100% была уверена, что Мечетина тайно влюблена в Назара, а тут такие новости. Кстати, я решила не рассказывать Варе, что сегодня наш сосед довез меня до дома. Боялась, что Мечетина приревнует и рассердится. Но новость, что она вдруг влюбилась, немного удивила. Когда успела-то? В универ ездила экзамен сдавать, а потом собиралась к родителям. Мы познакомились пару дней назад. Сказала Варя, наконец, пройдя к столу. Она будто прочитала мои мысли. Эта ее способность иногда меня пугала. «Мальчик приезжий и очень классный. Хочу ему город показать. Здорово!» — откликнулась я. Интересный приезжий мальчик меня пока не волновал. Я больше беспокоилась за свою пасту и не сводила взгляд с разваренных макарон. Варя критически осмотрела дымящееся содержимое тарелки. «Пахнет норм». Снова сказала она. «Интересно, как на вкус?» Негромко спросила я. «Предлагаю это испробовать?» «Важно», — предложила Варя. «Начинаем дегустацию». Мы молча уселись за стол. Вечернее небо за окном полыхнуло багровым, но было еще светло. Варя не стала включать свет, а зажгла свечи. И еще забавно повязала на шею белую салфетку, будто издеваясь. Мне хотелось сказать ей, чтобы она не придуривалась и сняла этот слюнявчик, но потом я поняла, что Мечетина просто подходит к делу обстоятельно. Мы взялись за вилки. Пробовать пасту было страшно, но деваться некуда. Я первой поднесла вилку ко рту. Макароны получились жутко разваренными, а еще пересоленными. Пережаренный бекон неприятно хрустнул в зубах. «Кажется, влюбилась не я одна». Подколола меня Варя, тоже попробовав пасту. «Да, кажется», — отозвалась я, решив, что про Назара точно не стоит говорить. «Вдруг моя соседка верит во всякие такие глупости?» Мне хватило и одной вилки, чтобы понять. Моя паста жуткая и несъедобная. Варя же, чтобы меня приободрить, снова намотала на вилку огромное количество макарон. «Всё не так уж плохо», — кисло улыбнулась она. И, к моему изумлению, запихнула пасту в рот. Спагетти были длинными, и Варя никак не могла их прожевать. Они тянулись и тянулись, а Варя жевала и жевала, да так медленно, что смотреть на это со стороны было настоящим мучением. «Так, хватит», — не выдержала я. Вышла из-за стола и схватила с полки наши кухонные ножницы. Подошла к Варе и принялась отрезать лишние макароны. Глаза у моей соседки расширились от удивления. Наконец, прожевав, Варя сделала большой глоток воды и выдохнула. «Ух, солёненько!» «Прости», — виновата, — сказала я. «Столько продуктов перевела. Вот идиотка». «Ничего, у меня будет шанс отыграться», — довольно сказала Варя. «Ты же помнишь про наш кулинарный баттл?» Я вздохнула. Теперь Варя выскочила из-за стола и убежала в свою комнату. Вернулась с листом бумаги и маркером. Разделила страницу на две половины. Одну колонку подписала Агния, а другую — мастер-шеф Мечетина. Я негромко рассмеялась. «Не обижайся, но сегодня мы тебе дадим 0 очков», — сказала Варя, вырисовывая позорный 0. Я ненавидела проигрывать. Это было не в моём характере. Варя подняла на меня глаза, а потом вздохнула. «Хотя можно 1 за старание?» Она зачеркнула 0 и нарисовала рядом цифру 1. «Ну уж нет». Я отобрала у неё маркер, зачеркнула 1 и снова нарисовала 0. «Не нужны мне никакие поблажки. В следующий раз приготовлю так, что ты мне 100 поставишь». Варя заулыбалась. «Вот такой настрой мне уже нравится». Внезапно она стала задумчивой и мечтательной. «А как ты отнесёшься к тому, что я приглашу к нам на ужин моего нового знакомого, в которого ты влюбилась?» — уточнила я. «Ну да», — Варя снова мило смутилась. «И чем мы его будем угощать? Отварим макароны?» «Ага, и купим к ним банку тушёнки», — добавила мрачно Варя. «Нет, конечно, чужими жизнями мы рисковать не будем. Закажем что-нибудь из еды». Я засомневалась. Как-то быстро всё происходило у Мечетиной. Только познакомилась с парнем, а уже признаётся ему в любви и домой приглашает. «Слушай, а ты уверена, что он нормальный?» — осторожно спросила я. «Вдруг маньяк какой-нибудь?» «Агния, ну какой же он маньяк?» — рассмеялась Варя. «Нормальный парень. Просто, как мне показалось, очень одинокий. Мы с ним прогуляли целый час. Ему тут грустно. Ну что же, бросить его одного в городе?» «Одинокие люди чаще всего и есть самые опасные», — снова проворчала я. «По себе сужу». Признаться, мне было жутко интересно, кто же покорил сердце Мечетиной. До сегодняшнего дня я была уверена, что она по уши влюблена в Назара. Уж слишком яро она отрицала очевидное и прикрывалась ненавистью. «Ну ладно, валяй, так и быть. Только если потом в сводках криминальных новостей напишут, что в центре Питера кто-то кого-то прикончил, ты будешь в этом виновата». Под кого-то я имела в виду 2 одиноких молодых девушек. «Ничего страшного», — беспечно пожала плечами Варя. «Тем более мне будет всё равно. Я ведь тогда уже того». Варя схватила себя за горло и высунула язык. «Вот ты дурочка», — рассмеялась я. «Значит, договорились?» — спросила с надеждой Варя. «Я его зову к нам?» «Зови-зови», — махнула я рукой. Ужинать мы пошли на крышу. Ели, как обычно, заказанное из ресторана. Лёгкий вечерний ветер трепал волосы. Ещё тёплую коробочку поки с лососем я поставила на голые колени. Небо по-прежнему было светлым. До этого я ни разу не видела белых ночей. В Питер приезжала, будучи совсем ребёнком, всего несколько раз к бабушке, чаще всего на Новый год. И мне всё было в новинку. По ярко освещенному проспекту проносились машины. А я почему-то вспомнила, как днём мы ехали здесь с Назаром. Из колонок лилась Мария. В глаза били солнечные лучи, а за окном шумел летний город. Мне стало тепло от этого воспоминания. «Как ты относишься к Назару?» — спросила я. Варя перестала жевать и удивлённо посмотрела на меня. «К Кушнеру?» Точно. Вот какая у него фамилия. Ну да. Я его ненавижу. Мне кажется, ты должна была уже понять. Но почему? Варя растерянно пожала плечами. Не знаю. Просто конкуренция у нас. Он меня в профкоме первым начал цеплять, между прочим. Назар постоянно критикует мои идеи и считает, что он самый умный. А я в отместку критикую его. Признаться, иногда котелок у Кушнера варит, и он предлагает годные идеи. Но я из вредности его подкалываю, чтобы не зазнавался. Он и без того высокого о себе мнения. Все-то у него не правы. Один он пряник. А может, ты ему просто нравишься? Осторожно, предположила я. Нравлюсь? Еще больше удивилась Варя, уставившись куда-то вперед. Я проследила за ее взглядом. На крыше дома напротив расположилась компания молодых людей. Девушка танцевала с бутылкой вина в руке. Солнце золотило крышу и ее длинные каштановые волосы. «Разве люди так себя ведут, когда им кто-то нравится?» — спросила Варя, поправляя светлые кудри, которые легонько развивал ветерок. «Поверь, как только глупо себя люди не ведут, когда любят!» Горько усмехнулась я. Варя удивленно вскинула на меня глаза. «Когда-нибудь настанет день, когда ты мне расскажешь о своей несчастной любви и о том, что случилось в твоем городе до побега», — сказала она. «Когда-нибудь расскажу», — пообещала я, слабо улыбнувшись. Прошло не так много времени, но мне казалось, что я уже убежала от прошлого, и оно никогда не догонит меня. Как же я ошибалась. Прошлое никуда не делось. Оно все так же жило во мне и выжигало все внутри. Глядя на танцующую на крыше девушку и вечерний суетящийся город в огнях, я подумала, что смогу уйти от прошлого. Когда-нибудь, если вдруг оно не постучится в мою дверь. Ужин с таинственным парнем Вари был назначен на субботу. Я как раз закончила картину, которую писала, чтобы отвлечься от дурных мыслей, снова преследовавших меня слишком часто. Вышла из комнаты, испачканная краской и уставшая. Варя в этот момент крутилась перед зеркалом. Буйные кудри она симпатично собрала на затылке, надела яркое платье с каким-то сумасшедшим принтом и невероятным количеством оборок. На руки нанизала фенечки. Я вспомнила, что Мечетина шьет одежду, и осторожно спросила, «Это твоего собственного сочинения?» «Это?» — Варя оглядела пестрое платье. «Нет, это моей одногруппницы». «А что, too much?» «Есть немного», — призналась я. «Ты мне должна новую пару глаз», — Варя звонко рассмеялась. «Да, ты права. Нужно быть немного сдержаннее на первом свидании. Пойду, пожалуй, переоденусь». Фраза про первое свидание немного сбила меня с толку. Не буду ли я себя чувствовать лишней? Может, пока не поздно смыться из дома и немного прошвырнуться по городу, чтобы не мешать? Но Варя, вернувшись в коридор, спросила. «А ты почему еще не готова?» «Готова?» — эхом откликнулась я. «Ну да. Ты же не будешь встречать гостей вот так. А я уже еду заказала». Варя посмотрела на наручные часы и покачала головой. «Как все успеть?» — задала она риторический вопрос. «А не лучше ли мне уйти?» — озвучила я свою мысль. «Чтобы не мешать». Варя округлила зеленые глаза. «Ты что? Мне немного страшно. А если он действительно маньяк? Зачем же ты его позвала?» — рассердилась я. «Да нет, я не сомневаюсь, что он нормальный. Но перестраховаться стоит. Ну, пожалуйста, Агни, останься». «Ладно, ладно», — вздохнула я. Уговорила. «Пойду приму душ и тоже переоденусь. Давай. Он придет с минуты на минуту». Из своей комнаты выкрикнула Варя. Приняв душ, я вернулась к себе, чтобы переодеться. Помня о Назаре, предусмотрительно задернула шторы. Достала из шкафа футболку и черные велосипедки. Краситься я не собиралась. Это не мой вечер. Не буду перетягивать одеяло на себя. Я выступаю в качестве смотрителя, чтобы все прошло хорошо. Когда я вышла из комнаты, Варя снова осматривала себя в зеркале. Теперь на ней был зеленый сарафан, немного скромнее и симпатичнее, чем прежнее платье. «Как тебе?» — спросила Варя. «Теперь-то лучше», — честно ответила я. «Тебе очень идет этот цвет». Варя зарделась. потом осмотрела меня. «Ну, а у тебя что? Черный низ, белый верх? Ты как на урок физкультуры в детском саду собралась?» Я рассмеялась. «Ладно, уже некогда», — поморщилась Варя. «Пойду чайник поставлю». «Ой, я там такой торт обалденный купила. Знаю, ты сладкое обычно не ешь, но этот язык проглотишь». Это Варя вопила уже из кухни. Она слишком громко гремела чашками. Судя по нервозности, парнишка действительно запал в душу Мечетиной. Уж больно возбуждена Варя сегодня. Я продолжала стоять посреди коридора, прислушиваясь к посторонним звукам. Вот Жорик несмело брякнул по клавишам и тут же замолчал. Видимо, передумал сегодня играть. И тут раздался пронзительный звонок в дверь. Это курьер или новый возлюбленный Варя? Я знала, что вот-вот к нам придут, но почему-то вздрогнула. «Ой, Агния, открой, пожалуйста!» Перекрикивая громкий лай Харви, попросила Варя. Я послушно направилась исполнять просьбу. Открываю дверь, и мне не хватает воздуха.